И хоть я более или менее знаю, что происходило в первые несколько десятков секунд после большого взрыва, и знаю, как из глюонно-кварковой плазмы начала создаваться эта неоживленная Вселенная, тем не менее не могу избавиться от впечатления, что весь этот проект мог возникнуть только в бесконечном разуме некоего конструктора. И я никогда также не слышал о какой-нибудь научной конференции, где читались бы доклады о существовании или несуществовании Бога. Подобных конференций не устраивал даже Сталин, а он, не дрогнув, взялся исправлять генетику. Ты, наверное, слышала о его придворном биологе Лысенко, чтобы марксисты не наследовали, избави Бог, аристократическим предкам. Нет абсолютно никаких причин, кроме психологических, которые воспрепятствовали бы мне верить в Бога лишь потому, что существуют черные дыры и действует заумная теория струн. Идея Творца становится еще соблазнительней, когда от кварков переходишь к жизни. Возникновение жизни на клочке материи, каковым является наша Земля, служит доказательством, что невероятные события все-таки случаются. И совсем уж невероятно, с точки зрения вероятностных моделей, существование человека, который, даже если не принимать во внимание разум, обладает телом, являющимся такой сложной системой, что невольно возникает идея существования великого программиста. Некоторые считают, что Бог запустил программу, и на том роль его закончилась. Программа исполняется сама без его участия и вмешательства, так полагают деисты. Порой, когда я вижу, сколько зла вокруг, я начинаю думать, что они правы. Кстати, о теле. Ты не расскажешь мне сегодня что-нибудь о своем теле? О селеденке и поджелудочной железе можешь умолчать. Сосредоточься на груди, а потом перейди к губам. О нижней части живота пока ничего не рассказывай. К этому я еще не готов. Вот такой он, Якуб. Способный от кварков, глюонов и идеи Творца без малейших колебаний перейти к тривиальной эротике. Притом происходило это так естественно, что она не могла даже убедительно изобразить негодование. Тогда это вовсе не было провокацией воинствующей атеистки. Она спросила из чистого любопытства. Просто однажды ей вспомнилась сцена с жестоким убийством коров в Ниме. Воспоминание это всегда пробуждало в ней агрессию. Она подробно рассказала ему, как все происходило, и опять впала в ярость от воспоминаний. На этот раз к ярости добавился циничный сарказм, и она написала ему. Она. Как так получается, что христианская церковь, и не только католическая, соглашается с убийством животных? Или их страдания для Бога не имеют ни малейшего значения? Ведь это же он сотворил всех животных. К тому же животные не должны страдать из-за первородного греха, так как они его не совершали. Это не их праматерь сорвала запретный плод с древа познания, чтобы обрести знание и получить капельку наслаждения. Ни жеребца, ни кобылы, которые заслужили изгнание из рая, ведь не было. Животных вовсе не касается, о чем ты знаешь даже лучше, чем я, коллективная ответственность. Кстати, нелепая коллективная ответственность больше всего отталкивает меня от религии. За поступок грешной женщины, подговорившей отведать яблочко слабого мужчину, который тотчас же наябедничал Богу, животным, не за что молить об искуплении. Между прочим, Якуб,